Глава 65. Карета остановилась после полудня. Пора было подкрепиться и размять ноги. Гелла как раз закончила лекцию по древней истории своей страны и была готова съесть большой кусок мяса и запить его не меньше, чем парой чашек горячего чая. Несмотря на грелки с кипятком и теплые плащи, от долгого сидения руки и ноги онемели и замерзли. Ивен тоже предвкушающе посверкивал глазами, но вдруг метнулся к девушке и аккуратно разжал ее руки. На землю посыпалась труха, еще минуту назад бывшая перилами. «Мамми, с вами все в порядке?» Гелла встряхнула головой, прогоняя черно-белую картинку и волну нахлынувших запахов, и хотела ответить. Но вместо слов раздалось низкое утробное рычание. «Мия!» — оруженосец впервые назвал принцессу по имени. «Кажется, началось!» Принцесса одним прыжком оказалась рядом и, заглянув в налившиеся желтизной глаза подруги, кивнула. «Давай ее быстрее в комнату! И обед, мясо с кровью, побольше!» Стражи неслышными тенями пронеслись впереди, распахнули дверь. «Отвернись, я ее раздену. Если обернется, будет легче!» Гелла странно спокойно следила взглядом за принцессой и отвернувшимся юнцом. Мия воспринималась как хищник, серьезный хищник, с холодной кровью и родственной силой. Юнец был своим, часть логова, силен, но пока молод. Вдруг по телу побежали мурашки, в приоткрытую дверь передали поднос с мясом. Инстинкты возопили. «Еда!» Девушка одним прыжком сорвалась с кровати и, рыкнув на замешкавшегося Ивена, вернулась под балдахин с добычей. Объевшись до ощущения куска, торчащего из глотки, Гелла неожиданно для себя очень сильно захотела спать. Она задремала, свернувшись клубком, а проснулась от перышка, щекочущего нос. Под ней была все та же кровать. На полу лежал Ивен в облике волка, а к его серой спине прислонилась Мия, да так и уснула. А в окно лился лунный свет. Потянувшись, девушка собралась встать и вдруг увидела прямо перед носом серые волчьи лапы. «А-а-а!» — крикнула от неожиданности она, но из горла вырвался скулеж. Мия сонно приоткрыла один глаз и пробормотала, уютнее устраиваясь на спине волка. «Чего рычишь? Хочешь пить? Перекидывайся обратно и не шуми. Ивен спит». Гелла подавилась следующим рыком и попыталась представить себя девушкой, пристально глядя на руки. Вот лапы вытянулись, истончились и, наконец, стали привычными ладошками. Облегченно вздохнув, девушка сползла с кровати. Обнаружила, что на ней нет ни единой нитки, и, порозовев, закуталась в обнаруженный в кресле халат. Затем отыскала кувшин с водой и напилась. Потом, подумав, вышла из номера. Молчаливый страж следовал за ней до самой деревянной дверки на первом этаже, а потом также деликатно сопроводил обратно. Свежая и умытая Гелла обнаружила, что кровать оккупировали ее спутники. Ивен, уже в виде парня, по-прежнему служил подушкой Мия, а принцесса раскинулась точно морская звезда, ухитрившись занять все свободное пространство. Помыкавшись, герцогиня свернулась клубочком в кресле и, любуясь лунными узорами, задремала. В мелькании теней ей вдруг привиделся рослый мужчина в темной одежде, идущий по незнакомой дороге. Вот он остановился, всмотрелся в окружающий его пейзаж и собрался свернуть в сторону, но вдруг заметил парящую в струях воздуха Геллу. Незнакомец оглянулся и, подойдя ближе, пошел прямо, оставляя за спиной тонкий звон колокольчиков. Вздрогнув, Гелла проснулась и, подавляя невольный озноб, потянулась за покрывалом. «Нужно поспать. До рассвета еще час».